Я пошатнулся и оперся на шкаф. Что это? Где я? Неужели? Ощущения были такими же, как в тот раз, когда меня убил Кувалда. Словно всего и не было. Нет, нет, нет, не может быть. Не может же быть, чтобы все эти два дня просто мне привиделись. Я огляделся. Вокруг была точно та же комната, но что-то в ней было иначе. Всюду были тени. Они лежали так, как не могли лежать, прямо на свету, подергиваясь и извиваясь. Все слегка плыло перед моими глазами, я шатался. Нет, нет, нет, нет, нет! Господин! Я медленно подошел к двери и услышал, как хозяин начал открывать замок. Не заходите! Я занят! Наступила тишина. Надо бы заплатить. Заплачу позже, я занят, говорю же. Ну, тогда я позже зайду. Шаги удалились. Меня шатало. Повсюду были тени, голова кружилась. Так, стоп, без паники. Сегодняшний я — это не я два дня назад. Я знаю, что могу. Теперь осталось понять, что произошло. Я огляделся. Та же комната. Но теперь здесь было куда больше ответов, чем раньше. Я поставил свой саквояж на кровать и, открыв его, снова изучил вещи. Все было так же, только больше пилюль и папирос. Револьвера и патронов не было. Бумажник наполнен деньгами, кронами и мелочью. Я даже с трудом нащупал потайной кармашек, из которого Гейл, по его словам, выудил монеты. Не то, все это не то. Я что-то упускаю. Что-то очевидное. Вас же чем-то кололи недавно, господин Понт? Точно. Шприц. Шприц в ванной. Я вошел в ванную комнату и тут же замер. На меня вновь смотрело жуткое лицо с иглами вместо волос. Я выдохнул, шагнул вперед, и силуэт тут же скрылся. Так вот ты какой, трубач. Здесь тоже повсюду были тени. Извиваясь, они словно ползли по стене, как змеи. Змеи, змеи, точно. Нужно будет быть осторожным. Я встал на колени и вытащил из-под ванной разбитый массивный шприц. Он был серьезно поврежден, колбы не было, игла была погнута. Таких шприцов я еще не видел. Ради интереса я решил проверить, что было бы, если бы я попытался вылезти в окно. Открыв ставни, я поглядел вверх, опасаясь трубача. Но его не было. Затем я посмотрел вниз. Повсюду был снег, и я даже не увидел конца бездонной серой пропасти. Держаться тут было не за что. Если бы тогда я полез в окно, я бы погиб. Я вышел из ванной, закрыл дверь и положил шприц на столик. Не знаю почему, но я решил зарисовать его. Даже если это видение, то я лучше смогу запомнить его форму, чтобы узнать о нем у Дайна. Я подошел к шкафу, и, не открывая ящик со змеей, принялся искать бумагу и что-нибудь, чем можно рисовать. Мое внимание привлекли фотографии. Несколько десятков фото разных людей. Я видел их раньше. Но теперь я узнавал и лица. Расти. Здесь была его фотография. Но на ней у него еще был нормальный глаз. Расти стоял среди нескольких людей, лиц которых я не знал. Все красивые, рослые, улыбающиеся мужчины в хороших костюмах. Что-то было не так. Я пригляделся, и вдруг... Филин. У всех этих мужчин на пальцах были перстни с гравировкой Филина. Под фотографией были подписи. Интересно, умею я читать? Я вгляделся. Все поплыло перед глазами, но читать я мог. Я не понимал значения отдельных букв, но я видел целые слова. Над всеми надписями сверху значилось «Общий сбор», «Великий праздник», «64-й год с восхождения». Они же были подписаны имена. Имена неизвестные, ничего мне не говорящие. Кроме одного. Одного прямо под Расти. Растиньяк Девлин. Я отложил фото в сторону и тут же принялся перебирать остальные карточки. Неизвестные, все подписаны по-разному. Алан Хеймс, приоритетная цель. Кто ты? Высокий старик с хитрым взглядом. Эдгар Девлин, устранить превозможности. Так вот ты какой, легендарный сыщик. Высокий красивый блондин с кудрявыми волосами и таким же, как у Расти, механическим глазом. Эвелина Ван Кейн. Высокая властная дама со злым взглядом и чертами лица, похожими на статую. Опасно. Категория 1. Что значат эти подписи? Кто все эти люди? Десятки людей, группами и по одному. Неизвестные, разные, таинственные. Я схватился за голову и от непонимания и раздражения выдернул большой ящик с фотографиями на пол. Фотокарточки разлетелись по комнате, на мгновение окружив меня десятком разных лиц. Отвернувшись от них, я заметил что-то странное. Из пустого паза, в котором находился ящичек, шел свет. Я наклонился и заглянул внутрь. За шкафом явно было еще одно помещение. Я попытался отодвинуть массивный шкаф, но не смог. Нет, нет, на это времени у меня нет. Нужно было найти, чем писать. И я стал открывать ящички дальше, опасливо заглядывая внутрь, чтобы не наткнуться на еще одну змею. Механизмы, инструменты, бумаги, мусор. Все неинтересное, все ненужное. В конце концов я открыл большой шкаф и вытащил на свет механического человека. Все такая же жуткая кукла со стеклянными глазами. Она была явно недоделана, грудь была распахнута, и было ясно, что внутри не хватает механизма. Прямо в районе сердца. Я заметил рядом с куклой большой ящик, откуда она была вынута. На ящике красовался помпезный вензель в виде трех букв К, И, Д. И надписью ниже «Технологии для изменения мира». Ничего полезного. Я со злостью захлопнул шкаф. На пол упала моя трость. Еще целая, не сломанная. Я взял ее и вытащил клинок. Так все-таки, что происходит? Это происходит на самом деле или это видение? Я взял клинок и, обойдя шкаф, не понимая, что делаю, выцарапал крест на его деревянной стенке. В дверь снова постучали. Может, теперь заплатите? Я убрал клинок за спину и, открыв дверь, вышел в коридор, заслонив комнату от хозяина. Сколько? 20. 20 чего? Ну, 20 медных. 20 медных. Я вспомнил, как отдал ему несколько крон и засмеялся. Он посмотрел на меня непонимающе. Я глядел коридор. Здесь было темно, тени так живились по стенам, все колыхалось. Я пришел сюда один? Нет, господин, не один. Но это личное дело каждого, я так считаю. Кто и зачем снимает у меня комнату? Давно я здесь живу? Вы, ну, периодически. Я не слежу за каждым вашим шагом. А зовут меня как? В этот момент случилось что-то странное. Моя голова заболела, и я зажмурился. А когда я открыл глаза, хозяина не было. В коридоре была тьма. Нельзя было терять времени. Я влетел внутрь, запер дверь и вновь принялся рыскать в шкафу. Наконец, в самом нижнем ящике наткнулся на кучу писем и бумаги, а также пишущую ручку. Тени вокруг сгущались, я начинал задыхаться. Я схватил было ручку и заметил два письма, которые казались самыми свежими. Не теряя времени, я быстро тащил их к свету, которого, как мне казалось, становилось все меньше. Первое письмо было с тем же вензелем К и Д. Я разорвал конверт и быстро прочел. Как вы и просили, господин ДМ, ваш товар доставлен в банк в указанную ячейку. Мне показалась весьма остроумной ваша идея поставить на защиту моего товара того, кто, как и вы, с успехом сражается с паразитами наших улиц. С уважением, ваш Эштон Джипс. Что бы это значило? Второе письмо было элегантным и маленьким. Его я вскрыл аккуратнее. Милый мой ДМ, после того, что ты устроил в прошлый раз, охрана вряд ли пустит тебя в заведение. Но наша любовь не знает преград, верно? Поэтому я сказала сторожу у черного входа пустить того, кто предъявит ему мой перстень. Жду тебя с нетерпением, как в самый первый раз. Надеюсь, ты придешь не с пустыми руками. Любящая тебя, Эль. Кто эти люди? Что они обо мне знают? Я совсем ослаб и сел на кровать. Нужно было перерисовать шприц, но сил словно не осталось. Тени окружили меня со всех сторон, стало холодно. Я попытался было встать и коснулся рукой тела, лежащего под покрывалом. Бедная девушка. Кто она? И кто ее убил? Неужели я? Я встал и стянул покрывало. На кровати лежала не та девушка. На кровати лежала Дарья. Я отшатнулся и уперся в стену. На кровати лежала Дарья, но не такая, какой я ее помнил. Вместо кудрявых, пышных, черных волос у этой девушки были длинные, почти белые волосы. Но лицо... Это было лицо Дарьи. А ты смелый, я лучше умру. Ты что, степняк, совсем одурел? Не надо, не хуми. Нет, нет, не может быть! Почему Дарья? Почему здесь? Почему? Волосы мертвой Дарьи светились, а вокруг была тьма. Я развернулся к столу, чувствуя, что мне уже нечем дышать. И в гаснущем свете свечи попытался зарисовать шприц. Бумага и ручка сами легли мне в руки, и я начал чертить. А затем меня охватила тьма, холод и одиночество. Ты уверен, что он не очнется? Да, Ред. Я вкатил ему такую дозу снотворного, от которой и горняк будет спать сутки. Но все равно, свяжи его. Да что случилось? Думаю, Ред, с этого дня наша жизнь круто изменится. Этот господин Понт, или как его там зовут, только что, будучи в трансе, нарисовал в моем блокноте наброски шприца-изымателей. Ничего себе. Ты обыскал его вещи? Да, Марк. И нашел пару интересных безделушек. Куча колец свободных сердец и шкатулка дятлова. Один в один, как та, которую мы упустили. А еще ферментированные папиросы, замаскированные под хрустальный стебель. Любопытный клиент. Кажется, я знаю о том, что на самом деле из себя представляет господин Понт. И что? Ты хочешь сдать его исполнителем? Заткнуть за пояс Девлина? Нет, все серьезнее. В топку Девлина. Я хочу заткнуть за пояс Хеймса и весь Гафихт. Они еще пожалеют, что меня выпнули. Надеюсь, Марк, ты понимаешь, что ты делаешь. Свяжи его и спусти вниз. Мне нужно будет место. Много места. Ты помнишь, что Мадиар нанял нас на свою охрану? Я не смогу проторчать с тобой весь вечер. А если он начнет буянить? Через пару часов он уже никогда не будет буянить, Ред. Давай. Я очнулся и был слаб. В ушах звенело. Из последних сил я приоткрыл глаза и огляделся. Господин Ред наклонялся надо мной, вытаскивая кожаные браслеты наручников. Видно было, что он так и не починил свою руку. Орудовал он только левой, правая беспомощно висела. Неподалеку от меня лежал острый хирургический нож, а дверь в комнату была открыта. У меня почти не осталось сил. Я чувствовал, что могу сделать что-то, но попытка у меня была всего лишь одна.